Глава 15. «О, все возлюбленные евреи бабушки моей, евреи смуглые, сыновья раввинов и внуки цадиков, о, рамзесы черноокие, о, евреи красивые и некрасивые, евреи из магазинчиков и мясных лавок, евреи всех 12 колен Израилевых, даже те из вас, кто не знает наизусть кадиш, о, евреи! О, еврейки в париках, еврейки с собачками на руках, еврейки в шубах и в колье, еврейки, стоящие у стены в университетской аудитории, еврейки, идущие с корзинками хлеба, еврейки, произнесшие «Кырмить, кырмить, из ее что-нибудь да вырастет, а то и прекрасная барышня, храни ее Господь». О, еврейка с прижатым к груди ребенком, о, евреи, гонимые через лисов! О, народ, избранный Богом и бабушкой моей! В один из жарких летних дней, когда клубившаяся по дороге известковая пыль казалась белее обычного, в день пчел, тяжело гудящих над клевером, и мух с переливающимся всеми цветами радуги брюшком, мух, поблескивающих зеленью и золотом, кружащих над почти иссохшим в болотце ручейком, протянувшимся вдоль дороги, в день ос, копошащихся в кислых гнездах из паданки. В такой вот день капризная богиня Фортуна, которая в последнее время все реже заглядывала в районы Центральной Европы, вдруг расправила свои блестевшие сусальным золотом крылья и опустилась на крышу лисовского дома, после чего взяла за волосы мою бабушку и запихнула ее в автобус, направлявшийся в Кельцы, где бабушке как раз нечего было делать до такой степени, что она сама себе удивилась. Чего это ей в такую жару вдруг вздумалось трястись по военным дорогам? А вечером уже без помощи богини, хозяйки колеса, бабушка вернулась по известковым дорогам, разогретым, как брюшко ящерицы, дневной жарой. Шла уверенно шагая, так как шагают по хорошо знакомой тропинке, где у каждого камня с незапамятных времен свое место, помеченное кровью из 5-летних коленок и 7-летних локтей. На пригорке стоял дом в короне деревьев, черных на фоне начинавшего темнеть, но все еще рассветленного низким заревом неба, на фоне деревьев, прорисованных тушью на пурпуре. Яблонь, склонившихся к земле от плодов, черешин раскоряк и ренклодов с опухшими от наростов стволами. И тогда бабушка увидела, вот именно что увидела, а не услышала, тишину. Великую, усиленную деревьями тишину, готовую к распилу на громадные блоки и вывозу на деревянных салазках из этой каменоломни молчания в надежде, что, может быть, кто-нибудь, когда-нибудь купит их для немого Давида или безмолвной Пьеты. Одна лампа горела на кухне, одна в гостиной. Бабушка открыла дверь и оставила в сенях корзинку с мелочью, привезенной из келецкой квартиры, поправила криво висевший на стене портрет отца, и все это в раздутой до бесформенности мертвой тишине. В гостиной все застыли в молчании, далеко друг от друга, причем все без дела. Никто не курил трубку, не листал старые подшивки, не вышивал, не рисовал. Не искал слова, способные передать мелодику фразы Анатоля Франца. Никто даже не суетился вокруг чаепития. Лица у всех были зеленые, а восковые руки плотно лежали на подлокотниках кресел и на столешнице. Молчание зияло черной дырой, затянувшей в себя все слова. В тот день через деревню гнали евреев, серых от пыли и красных от крови. У них отняли последнюю надежду. Мессия в тот день пришел к евреям, но не в Лисов и не в Сташув, а в лес, где их расстреляли над рвами, широкими и длинными, как мертвые моря. За еду и воду евреи отдавали золото, одежду, часы, у кого что было. Принцип был простой. Одна вещь для солдата, одна для продавца. Впрочем, были и такие. Не думайте, что это не попало в книгу. Которые ничего за хлеб не просили и ничего не хотели за яблоки, пахнувшие травой и солнцем. С ведром холодной воды и оловянными кружками шла Мочиева от одного к другому. Шла, сгребая в подол платки, колечки, пудреницы, у кого что было. Какой-то парнишка лет 20, уже откупившийся от украинца с сережкой, подавал ей свой собственный прекрасный свитер толстой вязки. Хороший свитер, купленный в солидном фирменном магазине заботливой мамой. Когда мальчик поехал на учебу. Свитер с рельефными переплетениями, отличный свитер. Рука, рука, кружка. Сделка на бегу, потому что подгоняют прикладами. Но падки на красивые вещи украинец вырвал и свитер. «И что?» — заверещала Мочиева. «Мне-то что дашь?» Парень приостановился. Сжимая оловянную кружку, холодную от воды, «Боже, да чего же холодную?» Он сказал, что у него больше ничего не осталось, что был только этот свитер. И Мочиева вырвала у него кружку из рук. На следующий день было воскресенье. С утра женщины украшали шеи бусами, шнуровали корсеты. Мужики натирали сапоги гуталином и зачесывали волосы. Викарий дописывал проповедь и все что-то чертил на листках, вырванных из ученической тетради. Бабушка Ванда без привычного кокетства глянула в зеркало туалетного столика, накинула на плечи черную шаль своего достойного вдовства, которая создавала картины акцент в почетных рядах в костеле, на фоне убранного в белоснежные кружева алтаря. Прозвонил колокольчик у дверей ризницы. Все стихло. Возвышенные латинские слоги следовали один за другим в неколебимом порядке литургии, как стада кротких животных под золотыми чепраками. И тогда ксёнц, тот, который худой, нервный ксёнц, с бледным лицом и торчащим кадыком, этот попик, свитый, казалось, из нескольких тоненьких прутиков, так взлетел нам вон, будто его за волосы подняли невидимые силы бесплотные. Он не говорил ни о виноградарях, ни о горчичном зерне, ни о девах разумных и девах неразумных. Он провел взглядом по нефу, по разрисованному своду, по алебастровым ангелочкам и кружевным складкам. Потом взглянул на распятие, будто мысленно оценивал размеры богохульства, которое собрался изречь и отверз уста. «Женщина, тебе говорю, женщина, чьего имени даже не произнесу, ибо боюсь согрешить в святом месте. Сколько раз ты слышала слова Господа нашего Иисуса Христа, что если мы что-нибудь сделаем одному из братьев его меньших, то же самое сделаем и ему. А кто подаст свежей воды одному из тех меньших, тот не утратит благодати своей. Говорю тебе, о женщина, если бы Голгофа была в соседнем лесу, и если бы Господь наш шел на ту Голгофу, то у него из рук выбила бы ты чашу с водой. Ты уже сделала это. Пусть Бог простит тебя, — сказал он уже тише, — а я не могу». и сошел сам вон, бледный, с глазами горящими, словно он нес две гробницы на молебне, а гладкое журчание латыни подхватило его и поставило обратно, вплоть до последних слов богослужения «Ите миссе эст» — «С миром изыдем». Вечером из усадьбы пришло приглашение на ужин. Богиня Фортуна уберегла бабушку от созерцания картины гонимых евреев, но, увы, не уберегла ее от картины расстрела Качура и его жены, хотя поддержала ее в этот момент. «Ох», — говорит бабушка, кокетливо посматривая на Матеуша, «у меня вообще всегда больше было везения, чем ума. А с Качуром дело было так». До войны бабушка летом сдавала дачникам комнаты в избе. Когда мы приезжали на каникулы из Кельц, всегда жили там, а в дом ходили только есть. Во время войны в избе жили очень разные люди. Тогда было столько погорельцев, потерявшихся, скрывавшихся, так что спрос на жилье был всегда. Между прочим, жил здесь также новый директор молочного завода пан Качур с женой и с ребенком. Пани Качурова была женщиной ослепительной красоты, ну просто итальянская Мадонна, только светленькая, блондинка с огромными синими глазами и с ресницами в пол лица, но глупа была, как полена. Тут Матеуш многозначительно смотрит на меня, и я уже знаю, что когда мы выйдем, он скажет: «Боже, как твоя бабушка рассказывает, надо же так сказать, глупая, как полена». Однако дела у них шли неплохо, Качур даже купил у отца золотые часы. Немцы, видать, тоже заметили, что пану Качуру что-то слишком везет. Вот и пришли его арестовывать. Наверное, обнаружили в его хозяйственной деятельности какой-то мухлёж и решили реквизировать все его имущество. С политическими такого не делали. Только Качур увидел их на горизонте, сразу сиганул в окно. А они его в окне и подстрелили. А Мадонна Качурова вся в слезах, с ребенком на руках, приходит к солдатам и говорит: «Боже, боже, мужа моего любимого убили, так убейте же и меня. Что же я теперь с ребенком делать буду, что? О, боже, боже, убейте меня, убейте». А они ей вежливо так говорят: «Ладно, убьем. Только отдайте кому-нибудь ребенка подержать и возвращайтесь». Отдала, вернулась. Они застрелили ее рядом с мужем и спокойно сели на подоконник дожидаться жандармов. А потом приходят партизаны и, мимо Юлика, сразу ко мне: пани Ляля, страшное дело!» У Качера в кармане пиджака 16 фальшивых кен-карт для наших ребят. Удостоверений, пропусков. Если они попадут в руки фрицев, все, ребятам каюк». «И что вы сделали?» — спрашивает Матеуш. «Сказала, что посмотрю, может, что и получится. Нашла маленькую такую корзиночку, иду к избе. Преграждают мне дорогу два солдата и говорят, мол, «Ферботен, запрещено! Пока не прибудут жандармы, ходу нет, там два трупа». А я им: плевала я на их трупы, мне надо варенье варить. У меня сегодня день варенья, и все тут. «А что?» — спрашивают они. «Мало разве деревьев в саду?» А я говорю, что там растут особые сливы. «Ничего не скажешь, особые такие зеленые, что у меня аж сердце разрывалось, когда я их рвала». «Ладно, главное, пустили. Русские те меня наверняка прибили бы или пристрелили, а немцы нет. Немцы как услышали, что есть некий план, они уже знают, что плану надо следовать, и пустили». Я специально взяла маленькую корзиночку, чтобы почаще ходить. Одна корзиночка, вторая, третья. Они спрашивают: «Почему такая маленькая корзиночка?» Я говорю, что на эту корзиночку знаю, сколько надо сахару. Русские наверняка сказали бы взять большую корзинку и померить дома, а немцы легко поверили. Сидят у окна, жара. Я собираю сливы. Наконец спрашивают, не могла бы я принести им воды? Нет, говорю, но внизу у дороги есть магазинчик, и там можно купить лимонаду. Один из них был силезец. Перевел другому, и они заспорили, кто пойдет. Тогда я им говорю, я все равно здесь сливы собираю, могу и трупы посторожить. Посмотрели они, покивали головами и пошли, а я шасть в окно и уже в избе. Качурова и Качур лежали на полу в лужах крови. Пришлось его поднять. А эта тяжесть не по моим силам. И вынуть из внутреннего кармана пиджака кенкарты. Я еще в шкаф заглянула и достала отцовы золотые часы, а еще золотые обручальные кольца Качеров, чтобы, по крайней мере, их ребенку что-нибудь досталось. А что стало с ребенком? За ним должна была приехать тетка, сестра той дуры. А вы побежали к партизанам. Куда там? Присыпала кенкарты сливами, села на подоконнике и спокойно жду солдат. Пришли, поблагодарили. А я еще пару заходов с корзиночкой сделала для отвода глаз. Вот и все. Бабуль, расскажи Матеушу о сестре. Ах, да. Приехала, значит, сестра, такая же дура, если не хуже. Взяла этого ребенка, а я увожу ее в сторонку, даю часы, кольца и говорю, это вам, для ребенка, удалось вынести из их комнаты. А она, ой, вы знаете, у моей сестры были такие красивые шляпки. Не могли бы вы еще раз сходить и принести мне шляпки? Ну, не дура. Даже деревенские бабы дивились. У нее сестру убили, а она о шляпках думает. Да, не завидую я этому ребенку. А со сливами что потом? Все на выброс, смеется бабушка. Ничего из них не вышло. Зато тетя Саша варила особое варенье из смородины. Все мелкие семечки заранее выскребала шпилькой для волос. «Скажи, Бася, — спросил я однажды, — как ты думаешь, откуда они взялись, все эти наши бабушки, прабабушки, протетки, которые под своими кринолинами перевозили ксензов через границы, укрывали беглецов и ходили на балы в траурных шелках? Откуда брались эти матери, прощавшиеся со своими сыновьями в каком-нибудь декабре или январе, чтобы потом встречать на больших пустых вокзалах гробы, на которых кривыми буквами были написаны родные имена? Не знает Бася. Да и откуда ей знать? Откуда взялись все эти женщины, которые выглядят в точности так, как мы о них узнали из семейных рассказов? Женщины с насупленными бровями, с узкими сжатыми губами и гладкими волосами, скрученными на затылке в тугой пучок. И женщины, которые выглядят совершенно иначе. Стройные, гибкие, ангелоподобные, стянутые корсетом, с очами серной и лебяжьей шеей, пошедшие за мужьями в Сибирь и вынужденные бежать ночью от разъяренной черни, унося с собой только ребенка, ладанку и узелок с украшениями. Словно кто-то вытесал их из твердого дерева, как сваи для швартовки галеонов или как придорожные кресты, за которые держатся дороги, чтобы не заблудиться. Все они из этой породы. Ходим мы с Басей по воспоминаниям, как по Лондонскому музею естественной истории, по тому самому, где Бася встала как вкопанная перед каким-то доисторическим гадом и сказала: «Езус Мария!» А какой-то господин за ее спиной добавил: «Свентый Юзеф!» «Святой Иосиф!» И исчез. Как по огромному музею вымерших видов забытых гигантов. прапрабабушка моей приятельницы. В 1863 году осталась в усадьбе мужа с двумя маленькими детьми. Солдаты привязали ее за белые руки к лафету и тащили по двору до тех пор, пока она не испустила дух. Детей тоже убили бы, если бы служанка не вымазала им личики сажей и не увела через черный ход. Пра-пра-пра-бабушка Михалина Карпинская перевезла под кринолином ксенза Бжуску через границу. Примечание. Станислав Бжуска. Годы жизни 1832-1865. Один из руководителей польского восстания 1863-1864 годов. Конец примечания. Прапрабабушка Ванда Брокль понеслась на перекладных и отбила мужа у расстрельного взвода. Протетка другой приятельницы. В 45-м выскочила с двумя детьми через окно. Какой-то крестьянин предупредил, что ночью придут вырезать весь двор. И ушла лесами. В деревне до сих пор думают, что она осталась у кого-то из них на совести. Жена дяди Эугениуша каким-то чудом доставала картошку во время революционного голода. Тетка издавала листок «Белый орел». За это ее в 43-м гильотинировали в Бреслау. В письме из камеры смертников она писала о Боге, о Польше и о том, кому отдать ее часики, а кому платье. Тетя Дзюня, прикуривая одну сигарету от другой, говорит мне: «Я научилась курить во время восстания», имеется в виду Варшавское восстание 1944 года. «Все курили, и я тоже стала. Мы строили баррикаду, и я разрешила парням взять рояль из гостиной. Как же мама обижалась на меня, как кричала, как причитала. И что? На третий день бомба шарахнула точнёхонько в гостиную, и от рояля, стоя он там, остались бы одни щепки, а так хоть на что-то сгодился». Или хотя бы тетки Карпинские с их частной школой рисования, делившие быт с их несостоявшимися свекровями, с их женихами, отошедшими в мир иной, с их горьким вековушеством и безграничной грустью. И пусть Фолкнер отойдет в сторонку со своими непобежденными. Наши женщины всегда были такими, одна за другой, как бригантины на бушующем море.